Актер сел рядом, зевнул. Потянуло пивным духом. «Нет, судьба индейка, не жалуешь ты меня нынче». Нина встала, пересела на соседнюю лавку. «Не жалуешь. Не шлешь ты мне, судьба, принцев заморских». «Что принцы? На мало-мальски пристойную особь мужского пола не раскошелилась». Охотный ряд. Уж и загадывать наскучило. А все ж невольно подняла глаза на открывшиеся двери вагона. Вошел отставной вояка. Даром, что в штатском. Сразу видно, полковник. Уселся основательно, лавка под ним крякнула. Бросил вороватый взгляд на Нинины ноги. Поднял глаза, заметил, что увлечен, как пятиклассник. Набычился. «Поживи-ка с таким скалозубом!» Ночной храп оглушительный. Утром гантели, потом пробежка вдвоем. «Нина, не отставай!» «Потом банки ему ставь!» «Еще и изменять будет!» Нина снова взглянула на отставного вояку. «Нет, вряд ли. В лучшем случае заигрывать с кассиршей из универсама на глазах у жены. Тоска!» На Кропоткинской в вагон ввалились два подвыпивших субъекта. Эти из полувымершего, почти реликтового племени итеровцев. Держа друг друга за пуговицы стареньких москвошвеевских пиджаков, итеровцы шмякнулись на соседнюю лавку. Говорили о своем, о родном, о наболевшем. Нина прислушалась. Что-то там про возможность аварии на 11-й подстанции. Нина смотрела на них едва ли не состраданием. Бедные, бедные, бедные. Они вели свой диалог с такой страстью, так самозабвенно, так упоенно, что было понятно. 11-я подстанция — это то, чем заполнена их жизнь. Вся, без остатка. Другой жизни у них нет. Выйди-ка за такого и живи, не хочу. Ни пьянок тебе, ни скандалов, ни измен. Впрочем, нет. Изменять он будет. Он будет тебе изменять с 11-й подстанцией. Он будет говорить о ней за завтраком, за ужином в супружеской постели. Он и на смертном одре, глядя на тебя, плачущую, сидящую рядом, вымолвит через силу. «Послушай, я только сейчас понял. Если бы там, на 11-й подстанции, мы вовремя поменяли кабель...» Да, печально. Нина вышла на парке культуры. Глянула на часы. «Боже, без четверти час!» Ринулась по Садовому. «Бегом, бегом, бегом!» Огибая лужи. В сущности, всех их жалко. Бедные мужики. Они ни в чем не виноваты. Совка больше нет. Приказал долго жить. Они — его дети. Совок приставился скоропостижно, не успев позаботиться о наследстве, не подумав о завещании. Да и что он мог завещать им, своим разнесчастным чадам? Он помер банкротом, оставив после себя долги, неоплаченные векселя, недобрую славу, разоренный дом, который тотчас принялись делить между собой кредиторы и всех нас. Всех нас, горемычных сирот. Бабы опомнились первыми, на то они и бабы. Мужики так и ходят по сей день, взгляд сиротский, неприкаянный. Вроде уж и пристроились все, кто куда, вроде все при деле. А приглядись к нему повнимательнее, глаза в глаза. Сирота, подкидыш. 4 минуты. Она опоздала на 4 минуты. Нина собралась было, миновав парадный вход, зайти в ресторанчик черного хода. А нет, Не вышло.